Что за вечер, а ручей так рвется? Как зарей-то соловей раздается? Месяц светом с высоты обдал нивы, а во враге плеск воды, тень да ивы. Знать давно в плотине течь, доски гнилы, а нельзя здесь не прилечь на перилы. Так-то все весной живет, в роще, в поле, все трепещет и поет по неволе. Мы замолкнем, что в кустах хоры эти, придут с песни на устах наши дети. А не дети, так придут с песней внуки, к ним с весною не зайдут те же звуки. 1847 год.